Глава 3. Они снова летели над горами, и у Дерка на этот раз получалось лучше, но успех не улучшил его настроение. Большую часть утомительного пути они летели порознь, не разговаривая. Гвен держалась немного впереди. Позади них в небе неподвижно висело неполное огненное колесо. Дерку не удавалось настичь расплывчатый, казавшийся призрачным на фоне неба, силуэт Гвен. Тоска умиравшего Орлорнского леса впиталась в его плоть, отравила чувства. Гвен казалась ему куклой в костюме, утратившим цвет, как он утратил надежды. Ее черные волосы отливали неприятным маслянистым блеском в красном свете дня. Ветер шумел в ушах. Мысли беспорядочно роились в сознании, и одна из них возвращалась снова и снова. Она не его Джинни, и никогда ею не была. Дважды в течение полета Дерк видел, или ему казалось, что видел, блеск браслета, который мучил его так же, как в лесу. Каждый раз он заставлял себя смотреть в другую сторону, на длинные темные полосы облаков, стремительно несшихся по небу. Ни серого автомобиля, ни зеленой военной машины не оказалось на месте, когда они опустились на крышу. Остался только желтый летательный аппарат Руарка. Дерк снова неуклюже шлепнулся, но на этот раз никто не рассмеялся. Скутеры они оставили на крыше. По дороге к лифту они обменялись несколькими незначащими словами. Потом Гвен сразу же ушла к себе. Аркин Руарк с нетерпением поджидал его в своих комнатах внизу. Дерк увидел кресло у светлой стены, рядом со скульптурой и кимдискскими цветами в горшках, и устало опустился в него, желая только одного — сидеть и ни о чем не думать. Но Руарк не оставил его в покое. Покашливая и потряхивая головой, так что приплясывали светлые волосы, он подошел к Дерку и сунул ему в руки высокий зеленый стакан. Тонкий хрусталь был совсем гладким. Лишь узор тающего иния покрывал его снаружи. Дерк глотнул ледяное вино, густо-зеленого цвета, с привкусом ладана и корицы. «Крайне усталый у вас вид, Дерк», сказал кимдисец, после того, как взял свой стакан и плюхнулся в плетеное кресло под поникшими ветвями черного растения. Копьевидные листья цветка бросали пятна тени на его круглое, улыбающееся лицо. Он с шумом отхлебнул глоток из своего стакана, и на какое-то мгновение Дерк почувствовал неприязнь к нему. «Длинный день», — односложно ответил Дерк. «Верно», — согласился Руарк. «День с квалаансами всегда тянется очень долго. Милой Гвен, Жан-Тони и этого Гарси достаточно, чтобы любой день превратился в вечность. Вам так не кажется?» Дерк промолчал. «Теперь», — улыбаясь, продолжал Руарк, — «вы сами убедились. Мне... я хотел, чтобы вы увидели, прежде чем я скажу вам. Я поклялся, да, дал клятву самому себе, что скажу. Гвен, она открылась мне. Мы говорили как друзья, вы понимаете? Я знаком с ней из Джоантони еще с Авалона, но здесь мы сблизились. Ей трудно говорить об этом, всегда, но она иногда рассказывает мне, а я могу сказать вам, не предавая ее. Я думаю, что вы понимаете». Дерк ощущал холод в груди от выпитого вина. Усталость исчезла. Ему показалось, что на какое-то время он погрузился в сон и прослушал все то, о чем говорил Руарк. «О чем вы говорите?» — спросил он. «Что я должен понимать?» «Почему вы нужны Гвен?» — ответил Руарк. «Почему она послала вам эту штуку? Красную слезу, вы знаете. Я знаю. Она сказала мне». Неожиданно Дерк встрепенулся. Слова Руарка заинтересовали и озадачили его. «Она сказала вам...» — заговорил он и остановился. Гвен просила его подождать. Может быть, ему надо выслушать кимдисца. Может быть, ей просто трудно сказать это самой. Руарк может знать. Он ее друг, единственный человек, с кем она могла поделиться. «Вы должны каким-то образом помочь ей, Дерк Талариан. Я не знаю, как». «В чем помочь?» «Освободиться. Стать свободной». Дерк поставил свой стакан и почесал в затылке. «От кого?» «От них, от кавалаанцев». Дерк нахмурился. «Вы имеете в виду Джоана? Я познакомился с ним сегодня утром. С ним и с Джанасеком. Она любит Джоана. Я вас не понимаю». Руарк рассмеялся, отхлебнул из своего стакана и снова засмеялся. Он был одет в костюм с жилеткой, в зелено-коричневую клетку, похожий на клоунский. И Дерку, который никак не мог вникнуть в его невразумительную речь, вдруг пришло в голову, что этот коротышка-эколог, может быть, просто дурачит его. «Любит его? Она так и сказала?» — продолжал Руарк. «Вы в этом уверены?» Дерк замешкался, пытаясь вспомнить, что говорила Гвен у Тихого Зеленого Озера. «Не уверен», — ответил он. «Но она говорила что-то в этом роде. Она ведь... как это называется?» «Бетейн?» — подсказал Руарк. Дерк кивнул. «Да, Бетейн. Жена». Руарк хихикнул. «Крайне неверно. Я слушала в машине. Гвен объяснила неправильно. Все обстоит совсем не так, и вы не так поняли. Бетейн не жена. Помните, что я сказал? Часть правды — величайшая ложь. Помните? Как по-вашему, что означает слово «тейн»?» Вопрос озадачил Дерка. «Тейн». Он слышал это слово на Орлорне уже раз 100. «Друг?» — предположил он. «Бетейн больше жена, чем Тейн друг», — сказал Руарк. «Вам следует лучше знать внешние планеты, Дерк». «Нет. Бетейн — это слово на старокваланском языке, означает женщина для мужчины. Женщина, принадлежащая мужчине, привязанная к нему узами серебряно-жадеитового браслета. Теперь в таких отношениях может быть много уважения, может быть даже любви, да. Но знаете, слово, обозначающее это чувство, заимствовано из языка Земли, а в старокваланском языке его не было. Интересно, да? Могли ли они любить, не имея слова для выражения этого чувства, друг мой, Теларян?» Дерк не ответил. Руарк передернул плечами, отхлебнул вина и продолжал. «Можете не отвечать, но подумайте об этом. Я говорил о серебре и жадеите. Да, бывает, что кваланцы, связанные им, любят. Бетейн любит высокородного. Высокородный иногда любит Бетейн. Или она ему хотя бы нравится. Но не обязательно, понимаете?» Дерк покачал головой. «Семейные узы кваланцев являются обычаем и обязательством, долгом», настойчиво продолжал Руарк, наклонившись вперед. «Иногда случается, что позже приходит любовь. Они уважают насилие, как я уже говорил вам. Почитайте историю, послушайте их легенды. Гвен встретилась с Джоаном на Авалоне, вы знаете, и она их не читала. Недостаточно читала. Он был Джоаном Викари с Верхнего Кавалаана. Что это такое? Какая-то планета. Она не знала. Их взаимная симпатия возрастала. Можете назвать это любовью, они сблизились. Он предложил ей серебро и жадеит в своей собственной интерпретации. И вот она уже его Бетейн, сама того не зная. Поймана в ловушку». «Поймана? Каким образом?» «Почитайте историю. Насилие на Верхнем Кавалане изжито, но их культура не изменилась. Гвен Бетейн Джоана Викари, принадлежащая ему женщина. Да, женщина. Да, жена. Да, любовница. Но кое-что еще. Его собственность, рабыня, и это тоже. А также подарок. Его подарок сообществу Iron Jade. Благодаря ей он достиг высокого положения, да. Она должна рожать детей, если он ей прикажет, хочет она того или нет. Она также должна быть любовницей Гарса, хочет она того или нет. Если Джоан погибнет на дуэли с членом другого сообщества, Брейта или Редстила, Гвен перейдет к победителю как вещь, станет его Бетейн или простой Энкети, если победитель уже носит браслет из серебра с жадеитом. Если Джоан умрет естественной смертью или на дуэли с членом своего сообщества, Гвен перейдет к Гарсу. Ее желание не имеет значения. Если она ненавидит его, никому нет дела. Кавалаанцев это не интересует. А когда умрет Гарс, вот тогда она станет Эйн-Кэти, предназначенной просто рожать и рожать детей. Ей может воспользоваться любой Кэт, любой сородич. Сообщество Iron Jade — огромная семья, тысячи и тысячи соплеменников, и каждый сможет ее иметь. Как она назвала Джоана? Муж? Нет, тюремщик, вот кто он на самом деле. Он и Гарс, тюремщики. Может быть, любящие, если вы думаете, что они способны любить, как вы или я. Джоан Тони чтит нашу Гвен, и это понятно. Как не чтить? Он теперь высокородный Iron Jade, она его Бетейн, его подарок сообществу. А если она умрет или покинет его, он станет изгоем, посмешищем, лишится оружия, права голоса в совете. Но он поработил ее, не испытывая к ней любви. А теперь, много лет спустя, она стала старше и умнее. Теперь она это знает. Закончил Руарк скороговоркой на одном дыхании. Дерк спросил в замешательстве. «Значит, он не любит ее?» «Как вы любите принадлежащие вам вещи, так высокородно любит свою Бетейн. Серебряно-жадеитовые узы очень крепки, Их нельзя порвать, но это узы обязательств и обладания. Никакой любви. Если каваланцы вообще способны на любовь, то ее можно найти в отношениях с выбранным братом. Он и защитник, и родственная душа, любовник и соратник в войне, истинно преданный друг, источник удовольствия и утешитель. Они связаны пожизненно нерушимыми узами. Тейн, пробормотал Дерк, а мысли его уже унеслись вдаль будущего. Тейн, кивнул Руарк. Несмотря на свою природную жестокость, каваланцы создали прекрасную поэзию. Так вот, большинство стихов прославляют Тейна. Тейна, который носит железный браслет со светящимся камнем. Ни одно не посвящено серебряно-жадеитовому союзу. Все стало на свои места. «Вы говорите, что она и Джан не любят друг друга», — начал Дерк. «Гвен его рабыня, и все же она его не покидает?» Круглое лицо Руарка покраснело. «Не покидает? Крайняя чушь! Они ее поймают и вернут силой. Высокородный должен защищать свою Бетейн и убить любого, кто попытается похитить ее». И она послала мне говорящий камень. «Гвен сказала мне, я знаю. Ей не на кого больше надеяться. Каваланцы? Жан-Тони уже дважды убивал на дуэлях. Ни один каваланец не посмеет прикоснуться к ней. И что толку, если посмеет? Я? Можно надеяться на мою помощь?» В этот момент на круглом лице кимдисца появилось выражение презрения к самому себе. «Именно вы, Телариан, вы Надежда Гвен. Вы в долгу перед ней, вы тот, кто ее любил». Дерк услышал свой голос, звучавший откуда-то издали. «Я все еще ее люблю», — сказал он. «Да? Я думаю, вы знаете, что Гвен, хотя она сама никогда не скажет, все же, я думаю, она тоже, как прежде». Чувства, каких она никогда не испытывала к Джан-Тони Риф Вулфу, высокородному Айрон Джейду Икари. Зеленое вино оказалось гораздо крепче, чем он ожидал. Только один стакан. Единственный высокий стакан, а комната кружилась, и ему приходилось прилагать усилия для того, чтобы сидеть прямо. Дерк Телариан думал. Сначала ему казалось, что в речах Руарка нет никакого смысла. Потом смысла стало слишком много. Он объяснил все. Дерк понял. Теперь он знает, что делать. Или ему это только кажется. Комната качалась, погружалась во тьму. Затем снова светлела. Опять темнело и опять светлело. Дерк ощущал то уверенность, то сомнение. Что он должен сделать? Что-то для Гвен. Он должен докопаться до сути вещей, и тогда... Он поднес руку ко лбу и ощутил капельки пота под спутанными волосами. Руарк замер. На его лице появилось выражение тревоги. «Ох!» — воскликнул кимдисец. «Вам стало плохо от вина. Крайне глупо с моей стороны. Я виноват. Внешнепланетное вино и авалонский желудок, да, еда поможет. Вы знаете, еда». Он поспешил из комнаты, зацепив по дороге цветок в горшке. Черные стреловидные листья еще долго покачивались. Дерк сидел очень спокойно. Где-то далеко он слышал звяканье тарелок и кастрюль, но не обращал на это внимания. В задумчивости он сморщил усеянный капельками пота лоб, пытаясь сосредоточиться, но это оказалось на удивление трудно. Смысл ускользал от него, и даже то, что казалось понятным, расплывалось в затуманенном сознании. Мечты пробуждались к жизни по мере того, как в его воображении гибли деревья-душители. Он может осуществить это, пробудить день, положить конец долгому бесконечному закату и получить обратно свою Джинни, свою Гвиневеру. И она всегда будет рядом с ним. Да, да. Когда Руарк вернулся с мягким сыром, красными клубнями и горячим мясом, Дерк выглядел уже спокойнее и увереннее. Он взял тарелку и начал медленно жевать, почти не слушая болтовню своего хозяина. Он встретится с каваланцами за завтраком, поговорит с ними, постарается выяснить, что сможет. Затем он будет действовать. Завтра. «Я не хотел вас обидеть», — говорил викарий. «Вы не глупый человек, Ларимаар, но в данном случае мне ваше поведение кажется неразумным». Дерк замер на пороге. Тяжелая деревянная дверь, которую он толкнул, не задумываясь, широко распахнулась. Они повернули головы в его сторону и смотрели на него четырьмя парами глаз. Последним повернулся викарий, после того, как закончил фразу. Гвен пригласила Дерка на завтрак накануне вечером. Его одного, так как Руарк и каваланцы старались избегать встреч, когда это было возможно. и время было вполне подходящим. Недавно взошло солнце. Но он увидел в комнате совсем не то, что ожидал. Их было четверо в огромной гулкой гостиной. Гвен, непричесанная, с заспанными глазами, сидела на покрытой коже деревянной кушетке перед камином, который по-прежнему охраняли фантастические чудовища. Гарс Дженнасек возвышался за ее спиной, скрестив на груди руки, а викарий и незнакомец стояли друг против друга у камина. Все трое мужчин имели при себе оружие. На Дженнасеке были брюки с крагами и рубашка из мягкой темно-серой ткани с высоким воротником и двумя рядами черных железных пуговиц. Более короткий правый рукав его рубашки открывал взору массивный железный браслет, на котором слабо светились камни. Одежда викария тоже была серого цвета, но глубокий вырез рубашки без пуговиц доходил почти до пояса, и на его темной волосатой груди виднелся жадеитовый медальон на железной цепочке. Незнакомец первый заговорил с Дерком. Он стоял спиной к двери, но обернулся вслед за остальными и нахмурился. Будучи на целую голову выше и викари, и Дженнасека, он казался гигантом по сравнению с Дерком даже на расстоянии нескольких метров. Темноту его загара подчеркивала молочная белизна костюма, видневшегося из-под короткого фиолетового плаща. Серые волосы с белыми прядями спускались до плеч, обсидианово-черные глаза на загорелом лице, изборожденно морщинами, смотрели враждебно. Также прозвучал его голос, когда он, окинув Дерка взглядом, сказал лишь одно слово. «Вон!» «Что?» — переспросил Дерк, отдавая себе отчет, что более глупую реплику и нарочно не придумаешь. «Я сказал, уходи!» — повторил гигант в белом. Как и у викари, засученные рукава открывали для обозрения два почти одинаковых по форме браслета. Серебряный с жадеитами на левой руке и железный с глоустоунами на правой. Но пистолет на боку был словно близнецом оружия двух других кавалаанцев. Викари сложил руки на груди, так же, как и Дженнасек. «Это мой дом, Ларимаар, высокородный Брейд. Вы не имеете права так разговаривать с человеком, пришедшим по моему приглашению». «По приглашению, которого сами вы не получали», добавил Дженнасек с ядовитой усмешкой. Викари повернулся к своему Тейну и резко покачал головой. Дерк понял, что этот жест означал запрет. Но что он запрещал? «Я пришел к вам с серьезным поводом для недовольства, Джоантони Высокородный Айронджейд. Я пришел для важного разговора», — пророкотал каваланец в белой одежде. «Разве должны мы выяснять наши отношения перед чужаком?» Он снова хмуро посмотрел на Дерка. «Да еще как я вижу оборотнем». Ответ викари прозвучал спокойно, но строго. «Мы уже обо всем договорились, друг. Вы слышали мой ответ. Моя Бетейн находится под моей защитой, а также и Ким Дисец, и этот человек». Он махнул рукой в сторону Дерка, затем снова сложил руки на груди. «И если вам нужен один из них, будьте готовы взять и меня». «К тому же это не оборотень», — с улыбкой вмешался худощавый рыжебородый Дженнасек. «Это Дерк Телариан, Карариал, сообщество Айронджейд. Нравится вам это или нет?» Дженнасек повернулся к Дерку и указал на незнакомца в белом. «Телариан, это Ларимаар Рейльн Винтерфокс, высокородный Брейд Аркелор. Наш сосед», — впервые за время разговора произнесла Гвен. «Он тоже живет в Лартейне». «Далеко от вас, Айронджейды», — отозвался пришелец с недовольным голосом. Глубокие складки залегли на его лице между нахмуренными бровями. Черные глаза смотрели с холодной злобой на всех по очереди, пока не остановились на викари. «Вы моложе меня, Джоантони, высокородный Айронджейд, а ваш Тейн еще моложе, и я не хотел бы встретиться с вами на дуэли. Но существуют правила, вы их знаете не хуже меня, и никто из нас не должен заходить слишком далеко. Высокородная молодежь часто приближается к черте риска слишком близко. Как я замечаю, особенно часто это делают высокородные Айронджейды и... И я чаще всех других высокородных Айронджейдов», — закончил за него викари. Аркелор покачал головой. «Однажды, когда я был еще несмышленным младенцем рода Брейд, у нас произошла дуэль из-за того, что один прервал речь другого, как вы только что поступили со мной. Действительно, все меняется. Мужчины верхнего кавалана размягчаются на моих глазах». «Вы считаете меня мягким?» — спокойно спросил викари. «И да, и нет, высокородный Айронджейд. Вы странный, Вас есть крепость, никто не отрицает, и это хорошо. Но на Авалоне вы пропитались духом оборотней, что делает вас временами слабее и глупее. Мне не нравится ваша шлюха Бетейн, и мне не нравятся ваши друзья. Будь я помоложе, я пришел бы к вам в гневе и заставил бы вас вспомнить мудрость рода, которую вы с такой легкостью позабыли. «Значит ли это, что вы вызываете нас на дуэль?» — спросил Джанасек. «Вы говорите слишком резко». Викари развел сложенные на груди руки и жестом остановил его. «Нет, Гарс. Ларимар, высокородный Брейд, не вызывает нас на дуэль. Не правда ли, высокородный друг?» Аркелор молчал на несколько секунд дольше, чем требовалось. «Нет», — сказал он. «Нет, Джан-Тони, высокородный Айрон-Джейд. Оскорбление не подразумевалось». «Оскорбление не имело места», — ответил викарий, улыбаясь. Высокородный Брейд не улыбался. «Очень хорошо», — сказал он с сожалением в голосе. Широко шагая, он направился к двери, лишь на секунду остановившись перед Дерком, чтобы дать тому возможность поспешно отступить, и, миновав дверь, направился к лестнице. Дверь закрылась за ним. Дерк прошел в комнату. Джанасек, нахмурив брови и качая головой, вышел. Гвен поднялась, бледная и взволнованная. Викари шагнул навстречу Дерку. «Жаль, что вы оказались свидетелем этой сцены», — сказал каваланец. «Но, может быть, она что-то прояснит для вас. Хотя, повторяю, мне очень жаль. Я не хочу, чтобы вы думали о верхнем Кавалаане, как кимдисец». «Я ничего не понял», — сказал Дерк, в то время как Викари, положив руку ему на плечо, повел его в столовую, и Гвен последовала за ним. «О чем он говорил?» «О многом. Я вам все объясню. Но прежде должен перед вами извиниться еще и за то, что обещанный завтрак до сих пор не готов. И стол не накрыт». Викарий улыбнулся. «Я могу подождать», — ответил Дерк, когда они вошли в столовую и сели. Гвен расстроенно молчала. «Как Гарс назвал меня?» — спросил Дерк. «Кара... не помню, как дальше. Что означает это слово?» Викарий замялся, потом ответил. Он сказал «карариэл» — это старокавалаанское слово. Его значения менялись на протяжении столетий. Теперь, здесь, когда его произносим мы с Гарсом, оно означает «охраняемый». Охраняемый нами. Охраняемый сообществом Айронджейд. «Это тебе хотелось бы, чтобы оно имело такое значение, Джоан?» — сердито перебила его Гвен. «Объясни ему настоящий смысл слова». Дерк ждал. Викарий, скрестив руки, переводил взгляд с одного на другого. «Хорошо, Гвен, как ты хочешь». Он повернулся к Дерку. «Полное старое значение слова — охраняемая собственность. Я хотел бы надеяться, что вас это не обидит. В нем нет ничего оскорбительного. Карариэл обозначает человека, не являющегося членом рода, но охраняемого и ценимого». Дерк вспомнил все то, что говорил ему Руарк накануне вечером. Каждое слово кимдисца запечатлелось в его затуманенном зеленом вином сознании. Он почувствовал, как гнев закипает в его душе, и постарался успокоить себя. «Я не привык быть чьей-то собственностью», — произнес он с горечью в голосе. «Пусть даже и дорогой. Но от кого вы собираетесь меня охранять?» «От Лоримара и его Тейна Саанелла», — ответил викари. Он наклонился над столом и, взяв руку Дерка, крепко ее сжал. «Возможно, Гарс употребил это старое слово необдуманно, Телариан. Но в тот момент оно казалось ему правильным, так как предназначалось человеку с устаревшими взглядами. Оно неверно, я это понимаю. Неверно потому, что было применено к вам, человеку, личности. Ларимар, высокородный Брейд, мало что понимает, кроме таких слов. Если слово «карариэл» огорчило вас столь же сильно, как, насколько я знаю, оно огорчает Гвен, то я приношу вам свои глубочайшие извинения за то, что мой Тейн употребил его». «Хорошо», — согласился Дерк, стараясь быть благоразумным. «Я благодарю вас за принесенные извинения, но этого недостаточно. Мне все еще непонятно, что происходит. Кто такой Ларимаар? Что ему надо? И почему меня надо от него защищать?» Викари вздохнул и отпустил руку Дерка. «Мне очень трудно ответить на все ваши вопросы. Сначала я должен рассказать вам нашу историю, то малое, что я о ней знаю, и то многое, о чем догадываюсь. Он повернулся к Вен со словами. «Мы можем разговаривать за едой, если никто не возражает. Ты принесешь завтрак?» Она кивнула и вышла из комнаты, вернувшись через несколько минут с большим подносом, тяжело нагруженным ломтиками черного хлеба, кусочками сыра трех сортов и сваренными вкрутую яйцами в ярко-синей скорлупе. И, конечно, пиво. Викарий наклонился вперед, поставив локти на стол, и пока другие ели, рассказывал. Верхний Кавалан был дикой планетой, самой старой, не считая забытой колонии. Вся ее история — это история войн, к сожалению, большей частью состоящая из выдумок и легенд, полных приукрашивающей лжи. И все же люди им верили вплоть до той поры, когда после окончания периода смутного времени на планету снова стали прибывать космические корабли. В сообществе Iron Jade, например, мальчиков учили тому, что Вселенная состоит из 30 звезд, а Верхний Кавалан является ее центром, в котором и зародилось человечество. От союза Вулкана и Грозы родились Кей Айронсмит и его Тейн Роланд Вульф Джейд. Во время извержения вулкана они появились на свет полный демонов и чудовищ, и многие годы провели в окрестностях вулкана, претерпев множество приключений. В конце концов, они нашли в горе глубокую пещеру, и в ней обнаружили 12 женщин, первых женщин в мире. Женщины боялись демонов и не выходили наружу. Тогда Кей и Роланд остались в пещерах, поделив женщин между собой, сделав их своими Эйнкэти. Пещера стала их жилищем, и женщины родили им многих сыновей, и таким образом возникла кавалаанская цивилизация. Путь кавалаанцев был тяжел. Мальчики, рожденные Эйнкэти, унаследовали вспыльчивый характер и сильную волю Кея и Роланда. Они часто ссорились. Один из сыновей, дьявольски хитрый Джон Коал Блэк, повадился убивать кэтов своих родовых братьев из зависти, что он не мог охотиться так же хорошо, как они. Надеясь завладеть их силой и умением, он начал поедать их тела. Однажды Роланд застал его за таким пиршеством и погнался за ребенком по горам, стягая его огромным цепом. Джон не вернулся к Айрон Джейдам, создал себе жилище в угольной шахте и основал собственный род, взяв в тейны демона. Так появился людоедский род глубокого угольного обиталища. Другие роды были основаны таким же образом. Только других мятежников айронджейдская история описывает в более благоприятном свете. Нелегко было ужиться с Роландом и Кеем. Шан-меченосец, например, хороший крепкий парень, бежал со своим Тейном и своей Битейн после жестокой битвы с Кеем, который не хотел признавать его серебряно-жадеитовый союз. Его Бетейн. Шан стал основателем рода Шанагейт. Айронджейды признают его как истинно человеческий род и всегда признавали. Так же обстоит дело с большинством крупных родов. Но те же, которые вымерли, как, например, глубокое угольное обиталище, легенды возводят Хулу. Легенды относятся к очень древним временам и проливают свет на многое непонятное в истории. Один миф, например, рассказывает о непослушных детях. Первые Iron Jade знали, что человеку лучше всего жить глубоко под землей, в пещере или шахте. Только в такой каменной крепости он мог чувствовать себя в безопасности. Но те, кто появился позже, этому не верили. Их наивным глазам равнины казались открытыми и приветливыми. И они ушли вместе со своими Эйнкэти и детьми и возвели на равнинах высокие города. И поплатились за это. Огонь упал с неба и разрушил их города, превратив в руины их высокие башни. Он сжигал все живое, заставляя спасшихся искать убежище под землей, куда не мог добраться. И когда их Эйнкэти родили детей, дети оказались демонами, не людьми. Случалось, они прогрызали себе зубами выход из материнского чрева. Викари замолчал и отхлебнул из кружки. Дерк почти закончил завтрак. Нахмурившись, он катал по тарелке крошки сыра. «Все это очень впечатляет», — сказал Дерк. «Но, боюсь, пока я не вижу никакой связи». Викари снова отпил из кружки и откусил большой кусок сыра. «Наберитесь терпения», — сказал он. «Дерк», — сухо обратилась к нему Гвен, — «истории четырех сохранившихся родов сообществ отличаются друг от друга многими деталями. Каждая упоминает два крупных события – вехи каваланской мифологии. Каждый род имеет свою версию рассказа о гибели городов, и то время называют годами огня и демонов. А более поздние события – Страшный мор – передаются почти слово в каждом роде. «Верно», – подтвердил викарий. И эти легенды были единственными источниками, из которых я мог черпать сведения для работы. Ко времени моего рождения уже ни один здравомыслящий каваланец не верил в них. Гвен вежливо кашлянула. Викарий взглянул на нее и улыбнулся. «Гвен поправила меня», — сказал он. «Вернее, почти не один». Он продолжал. «Но никакой другой истории, в которую можно было бы верить, не существовало. Большинство людей это мало заботило. Когда возобновились космические полеты, на верхний Кавалаан прилетели корабли с Вулхейма, Тобера, позже Скимдиса. Кавалаанцы хотели учиться, овладеть утраченными технологиями, и их учили в обмен на драгоценные камни и тяжелые металлы. Вскоре у нас появились собственные космические корабли, но по-прежнему не было истории». Он улыбнулся. «Новые сведения о нашей истории я собрал во время работы на Авалоне. И факты, хотя их было и немного, оказались очень важными. Я обнаружил сообщение о первоначальном заселении Верхнего Кавалаана, затерянное в грандиозных банках данных Академии. Это произошло в поздний период двойной войны. Группа беженцев отправилась в Стары, на одну из планет за покровом Искусителя, в надежде найти там убежище от хрангов и их рабов, нечеловеческих существ, захваченных хрангами планет. Компьютеры зафиксировали это событие. Беженцы нашли планету, суровую и странную, но богатую. Очень быстро они создали колонию с высоким технологическим уровнем, ориентированную главным образом на добычу полезных ископаемых. Сохранились сведения о том, что в течение 20 лет между новой колонией и Тарой шла оживленная торговля. Но потом планета за покровом неожиданно исчезла из человеческой истории. Тара этого почти не заметила. Шли тяжелейшие годы войны. «И вы думаете, что та планета была верхним Кавалааном?» — спросил Дерк. «Это признанный факт», — ответил викарий. «Совпадают координаты и другие важные детали. Например, колония называлась Кавана. И что самое интересное, руководила первой экспедицией на эту планету женщина, капитан Кей Смит». При этих словах Гвен улыбнулась. «Совершенно случайно я обнаружил еще кое-что», — продолжал викарий. «Вы, должно быть, помните, что большинство внешних планет не принимали участия в двойной войне. Окраинные цивилизации зародились в период крушения или сразу после него. Ни один каваланец никогда не видел хрангов, и тем более их рабов-воинов. И я не видел, до тех пор, пока не попал на Авалон и не увлекся общечеловеческой историей. Когда я изучал материалы об одном из конфликтов в межпланете, мне посчастливилось найти изображение полуразумных рабов-воинов, которых хранги посылали как ударные войска на планеты, которые сами хранги не собирались колонизировать в ближайшее время. Несомненно, будучи человеком межпланетья, вы знаете, что это за существа. Ночные хруны, воины с планеты с сильным притяжением, обладающие небывалой силой и жестокостью, которые видят в темноте. Летающие ящеры, похожие на земных динозавров. Эгитянки, самые страшные из всех полуразумных существ. Психовампиры с мощнейшими псионическими способностями». Дерк кивнул. «Хрунов я видал пару раз в путешествиях. Другие виды почти вымерли, не так ли?» «Возможно», — согласился викарий. «Я долго рассматривал их изображения и возвращался к ним снова и снова. Что-то в них было такое, что не давало мне покоя. Наконец я понял, что все они, и хруны, и летающие ящеры, и гитянки, имели явное сходство с нашими скульптурами, фантастическими существами, украшающими каждый каваланский дом. Они были демонами наших мифов, Дерк». Викарий встал и начал постепенно прохаживаться по комнате, продолжая рассказ спокойным ровным голосом. Лишь ходьба выдавала его волнение. К Когда мы с Гвен вернулись на Верхний Кавалан, я выдвинул свою теорию, основанную на старых легендах, на песнях о демонах нашего великого поэта-путешественника Джеймис Лайона Таала и на данных банков Академии. Вдумайтесь в совпадение. Города Каваны располагались на обширной равнине. В некотором отдалении от них шли горные разработки. Хранги атомными бомбардировками сравняли города с лицом земли. Те, которым удалось спастись, поселились в подземных укрытиях, шахтах, в лесах. Чтобы захватить планету, хранги высадили на ней отряды рабов-воинов, а сами улетели и 100 лет не возвращались. Шахты стали первыми поселениями родов. Другие были построены позже, вырублены глубоко в скалах. Городов более не существовало, а жители подземелий вернулись к низкому технологическому уровню. Сложилась суровая культура, ориентированная на выживание. Бесконечные поколения каваланцев воевали с рабами-воинами и друг с другом. В то же время в радиоактивных руинах городов появились мутанты людей. Дерк встал. «Джан!» – перебил он говорящего. Викари перестал шагать и повернул к нему нахмуренное лицо. «Я был чертовски терпеливым», — сказал Дерк. «Я понимаю, что все это представляет для вас огромный интерес. Это ваша работа. Но мне нужны ответы на мои вопросы, и нужны они мне сейчас». Он поднял руку и, задавая вопросы, поочередно загибал пальцы. «Кто такой Ларимар? Чего он хочет? И почему меня нужно защищать от него?» Гвен тоже встала. «Дерк», — заговорила она, — «Джан как раз дает тебе необходимое для понимания объяснение. Не будь таким...» «Нет», — остановил ее викарь взмахом руки. «Нет, Телариан прав. Я слишком увлекаюсь, когда говорю на эту тему». Обращаясь к Дерку, он сказал, «Раз вы настаиваете, я отвечу на ваши вопросы прямо. Ларимар рьяно придерживается традиций. Настолько рьяно, что даже на Верхнем Кавалаане не находит себе места. Он пережиток прошлого. Помните вчерашнее утро, когда я вручил вам булавку с просьбой носить ее, и мы с Гарсом еще беспокоились о вашей безопасности в темное время суток?» Дерк кивнул. Он нащупал маленькую булавку, приколотую к воротнику. «Да. Ларимар, высокородный Брейд и ему подобные, вот что нас заботит. Но объяснить это непросто. «Позволь мне», — вмешалась Гвен. «Слушай, Дерк, родовые сообщества Кавалаана, их люди уважали друг друга на протяжении столетий. Да, они и сражались, и воевали друг с другом. 20 с лишним родов были полностью истреблены. До наших дней сохранились только 4 крупнейших. И все же они считают друг друга людьми, достойными великих войн и дуэлей чести. Но, понимаешь, были и другие люди, которые уединились в горах, подземельях разрушенных городов, люди, которые возделывали землю. Это только предположения, мои и Джаана, но, видимо, они действительно существовали. Члены родовых сообществ, жившие в рудниках и шахтах, не признавали людьми тех, кто жил снаружи. Джаан упустил кое-что в своем рассказе, пойми. О, пожалуйста, не раздражайся так. Я понимаю, что рассказ был долгим, но он очень важен. Помнишь, что говорилось о сходстве порабощенных хрангами существ с 3 видами демонов кавалаанских мифов? Проблема заключается в том, что существовало 3 вида рабов и 4 вида демонов, и самыми ужасными из всех были оборотни. Дерк нахмурился. «Оборотни. Ларимар назвал меня оборотнем. Я подумал, что это слово имеет значение «не мужчина» или что-то в этом роде». «Нет», — сказала Гвен. «Не мужчина, говорят везде, а оборотень — слово, употребляемое только на Верхнем Кавалаане. Как говорят легенды, оборотни — хитрые обманщики. Они могут принять любой облик, но чаще всего являются в образе людей, чтобы проникнуть в человеческие поселения. Приняв образ человека, они могут незаметно поражать и убивать. Спасшиеся фермеры, жители гор, мутанты и другие несчастные люди Каваны считались оборотнями. Они были обречены на уничтожение. К ним не применялись правила Великой войны. Кавалаанцы убивали их, не считая людьми. Они были враждебными животными. Спустя столетия на немногих оставшихся в живых начали охотиться ради спортивного интереса. и охотники всегда отправлялись вдвоем, Тейн с Тейном, чтобы один мог по возвращению с охоты подтвердить, что другой человек. Дерк был поражен. «И это продолжается до сих пор?» Гвен пожала плечами. «Редко. Современные кавалаанцы признали свои исторические ошибки. Еще до прибытия космических кораблей сообщества Iron Jade и Red Steel, самые прогрессивные родовые объединения, запретили охоту на оборотней. У охотников сложился обычай. Если они не убили оборотня сразу, по каким-либо причинам, но успели сохранить его живым, как свою личную добычу, они называли пойманного своим карариелом, и никто не имел права тронуть его под страхом дуэли. Кеты Iron Jade и Red Steel собрали в лесах и горах всех оборотней, каких смогли найти, поселили их в деревнях и старались помочь им выйти из дикарского состояния. Всех, кого им удавалось найти, они называли карариелами. Из-за них произошла война между Iron Jade и Шанагейтом. Iron Jade победил. Тогда слово «карариел» приобрело новое значение — охраняемая собственность. «Алларимаар? Причем здесь он?» — удивился Дерк. Она зло усмехнулась, на мгновение напомнив ему Дженасека. «В любой стране есть твердолобые консерваторы, фанатики, фундаменталисты. Брейд — самое консервативное сообщество. Примерно десятая часть всего населения Кавалаана, по подсчетам Джана, все еще верит в оборотней. В основном это охотники, которые хотят верить, и почти все они из Брейта. Ларимаар, его Тейн и другие кеты сидят здесь ради охоты. Дичь здесь разнообразнее, чем на Верхнем Кавалаане, и нет никаких законов. Фестивальные торжества закончились давным-давно. Ларимаар может убить любое существо по своему усмотрению. «Включая людей», — добавил Дерк. «Если найдет», — ответила Гвен. «В Лартейне живет 20 человек. 21 с тобой. Мы — поэт по имени Кирак Редстилкавис, живущий в смотровой башне. Двое легальных охотников из Шанагейта. Остальные — брейты, которые охотятся на оборотней. А если их нет, то на другую дичь. В основном это люди старше Джоана, на целое поколение. Очень кровожадные. Все, что они знают о древней охоте, это легенды, рассказы сородичей. И может быть на счету у каждого одно-два запрещенных убийства в Ламиранских холмах. Все они готовы взорваться от амбиций и разочарования». Гвен улыбнулась. «И это продолжается? Никто ничего не делает, чтобы их остановить?» Джан Викари скрестил руки. «Я должен признаться вам, Телариан», — серьезно сказал он. «Мы солгали вам в ответ на ваш вопрос о том, почему мы находимся здесь. Я вас обманул. Гарс, по крайней мере, сказал часть правды. Мы должны охранять Гвен. Она не внешнепланетянка, не кавалаанка, и брейты с радостью убили бы ее как оборотня, если бы не защита Iron Jade. Однако мы здесь не только за этим. Мне нужно было покинуть Верхний Кавалаан. Когда я принял имя Высокородного и обнародовал теории, я стал влиятельным и уважаемым членом Верховного Совета. Но многие возненавидели меня. Верующие восприняли как личное оскорбление утверждение, что Кей Айронсмит была женщиной. Только за это меня 6 раз вызывали на дуэль. В последней дуэли Гарс убил человека. А я ранил его Тейна так тяжело, что он уже никогда больше не сможет ходить. Я не мог допустить, чтобы такое продолжалось. Полагая, что на Уорлорне нет врагов, я настоял, чтобы совет Iron Jade отправил сюда Гвен работать над экологическим проектом. В то же время я узнал, чем здесь занимается Ларимаар. Он уже добыл свой первый трофей, что стало известно в Брейте, а затем у нас. Мы с Гарсом решили положить этому конец. Положение крайне напряженное. Если кимдисцы узнают, что кавалаанцы снова охотятся на оборотней, они с радостью оповестят об этом весь внешнепланетный мир. Между кимдисом и Верхним Кавалааном и так мало любви, заметить нетрудно. И вы об этом уже знаете. Мы не боимся кимдисцев, которые проповедуют религию и философию ненасилия, как и эмерельцы. Но другие планеты окраины. Вулфхейм изменчив и непредсказуем. Тобар может порвать наши торговые соглашения, если там узнают, что кавалаанцы охотятся на их замешкавшихся туристов. Даже Авалон, вероятно, отвернется от нас, если новость распространится дальше Покрова и исключат нас из Академии. Этим нельзя рисковать. Ларимар и его приятели не задумываются о последствиях. Советы сообществ ничего не могут сделать. Их власть не распространяется на эту планету. И только айрон-джейды проявляют какой-то интерес к событиям на умирающей планете, находящейся от них на расстоянии световых лет. Выходит, я и Гарс противостоим охотникам Брейта в одиночку. До сих пор дело не дошло до открытого конфликта. Мы свободно перемещаемся по планете, посещаем города, отыскивая людей, оставшихся на Уорлорне. Тех, кого нам удается найти, мы объявляем карариелами. Пока мы нашли только нескольких. Одичавшего ребенка, потерявшегося во время фестиваля. Несколько вулфхеймцев, засидевшихся в городе Хаапала. Охотника Стары. Каждому я дал опознавательный знак моей собственности. Он улыбнулся. Маленькую черную железную булавку в форме банши. Это предупреждение для охотника. Стоит только пальцем коснуться моего карариала, имеющего такую булавку, последует вызов на дуэль. Ларимар может говорить что угодно, может гневаться сколько хочет, но он не пойдет на дуэль с нами. Для него это смерть. «Понимаю», — сказал Дерк. Он отстегнул от воротника маленькую железную булавку и положил ее на стол среди остатков завтрака. «Она мне нравится, но я не собираюсь быть чьей-то собственностью. Я долгое время заботился о себе сам и могу делать это впредь». Викари нахмурился. «Гвен», — обратился он к ней, — «может быть, ты убедишь его в том, что с ней безопаснее и...» «Нет», — резко ответила она. «Ты знаешь, Джан, я ценю то, что ты стараешься сделать, но я понимаю чувства Дерка. Я тоже не хочу быть охраняемой и отказываюсь быть собственностью», — решительно закончила она. Викари окинул их беспомощным взглядом. «Что ж, хорошо», — сказал он и взял булавку. «Я должен вам кое-что сказать, Телариан. Мы нашли больше людей, чем Брейты, только потому, что искали в городах, а они, рабы старых обычаев, охотились в лесах. Там редко можно кого-нибудь встретить. До сих пор они не имели ни малейшего представления о наших с Гарсом занятиях. Но сегодня утром Ларимар пришел ко мне, чтобы высказать свое недовольство по поводу вчерашнего происшествия. Он охотился со своим Тейном. Напал на дичь, но добычи не получил. Выслеженная им добыча оказалась мужчиной, который летел над горами на скутере. Он протянул булавку в виде банши. Без этого он лазером заставил бы вас спуститься, погонял по лесу, а потом убил. Он положил булавку в карман, многозначительно посмотрел на Дерка и вышел.